Глава пятая. Конурка барина Манюкина находилась в третьем этаже того же дома, где и пивная. Чтоб перебежать из подъезда в подъезд, не стоило и пальто надевать. Кстати, вместо последнего Манюкин пользовался солдатскую от недавней гражданской войны на вате стёганкой, про которую шутил при случае, будто она у него на блоховом меху, что и вправду соответствовало стилю всего остального манюкинского жизнеустройства. За поздним временем свет ни в одном окне уже не горел, и Фирсов, как ни косился, ничего примечательного для своей записной книжки не сумел выглядеть в манюкинском лице. «Попрошу у вас ровно одну минуточку», — искательным шепотом остановил он Манюкина, заступая ему дорогу. Тот поднял голову в ушанке и ждал, переступая с ноги на ногу. «Не задержу я!» «Фирсов, с вашего позволения, не попадалось в журналах?» Он продолжил не раньше, как удостоверясь, что пустой звук этот не произвел на собеседника ровно никакого впечатления. «Сколько мне известно, ведь вы в 46-м номере живете. Это чрезвычайно важное для моего дельца обстоятельство. Только вы не подумайте на меня чего-нибудь темного такого. В смысле коварства и подвоха». И рассыпал перед насторожившимся Манюкиным пригоршни уверений, что хоть и литератор, однако полностью приличный человек и ни за что не обманет оказанного ему доверия. «Ветрено очень, а я старый человек», — зябко поежился Манюкин, прикрывая ладонью горло. «Самая пора для воспалений. Вы уж докладываете, любезный, поскорей ваше дельце». «Нет, про это так сразу нельзя-с. А не подняться ли нам, знаете, вовнутрь?» — качнул Фирсов пальцем во мрак лестницы, откуда так и несло сырым каменным холодом. «Посидели бы, бутылочку изрядного распили б. У меня в кармане затерялась одна. И повторяю, что я не какой-нибудь там. Решайтесь, пристроимся в укромном уголке. Да по-российски, знаете, из души в душу. Самое подходящее время для острого разговора. Большая ночь, и древние сваи цивилизации поскрипывают от прибывающей воды, и хочется прижаться к кому-нибудь для взаимного тепла. Не испытываете потребности?» «Какое от меня к черту тепло? Я, собственно, и не прочь бы. Да вот насчет шума, видите ли, сожитель у меня по комнате», — поддавался на соблазн Манюкин. «А что, больной, нервный или, скажем, из блюстителей?» — поинтересовался Фирсов, хотя в точности и заранее знал самое размещение жильцов в помянутой квартире. «Куда там?» — отмахнулся Манюкин. «Просто выдающийся нашего времени негодяй. Управдом, но числит себя в борцах за всемирную справедливость и страсть любит, чтобы его называли другом человечества. Между прочим, если такой анекдотец услышит, то в уборную ходит смеяться, воду спускает при этом, чтоб никто не слыхал, не застал его на запретном, на человеческом. Хуже килы остерегаться следует». Бывший барин выжидательно помолчал. Но Фирсов не уступал, упорствуя на своем, и тот покорно преклонил голову. «Пойдемте уж. Что у вас там в бутылочке-то?» «Красненькая. Обломки империи из-под прилавка. Из одного тут великокняжеского погребка». И показал в бумажке. «А-а-а, это хорошая вещь. Давайте-ка я сам ее понесу, а то не ровен, разобьете в потемках. Лестница у нас с изъянами. А управдом вдобавок лампочки экономит, чтоб не украли». При полном безмолвии ночи и чужого сна Они поднимались в промозглой темени лестницы. Пахло мокрой звездкой и щенком. В разбитое лестничное окно задувала непогода. И еще почудилось, будто блеснула там и пропала звезда. И хотя никакой звезды не было, Фирсов ее запомнил и как бы в кулаке зажал, ибо и для звезды имелось готовое место в его еще ненаписанной повести. «С вашего позволения, отдышусь немножко», — задохнулся на четвертом марше Манюкин, прислонясь к перилам. «Ишь, глубина-то какая черная, так и тянет! На самом-то низу безопасней, падать некуда!» Темнота заранее располагала к доверительности. «Высоконько обитаете», — участливо поддакнул Фирсов. «Тут еще один этаж, последний», — шепотом сообщил Манюкин. И снова спотыкающийся его шаг зашаркал по ступенькам. Во мраке квартирного коридора Фирсов протирал очки, прислушиваясь к непонятным шорохам ушедшего вперед хозяина. «Разуваюсь. Уговор у меня с сожителем», — предупредительно пояснил из тьмы Манюкин. «Может, и мне?» — осведомился гость. «Зачем же? Ведь вы в калошах». Проведя гостя в дальнюю соседнюю со своею и пустовавшую после ремонта комнату, Манюкин скоро притащил туда стулья и лампочку. При вонючем керосиновом свете, еле проникавшем сквозь закопченное стекло, стало видно, что заодно он успел раздобыться и посудой, подовещенное угощение. «Винишком вашим соблазнился, невоздержан стал к всему самозабвенью», — откровенно сознался он, опускаясь на краешек табуретки и стеля газету на другую, такую же для гостя, против себя. «Так о чем же мы беседовать станем? Вроде бы все о России-то напрочь отбеседовано». Фирсов оглядел комнату, которая оказалась двухоконным, пустым, как площадь, кое-где свежевыбеленным кубом. Пахло клеевой краской. Известковые потеки сохли лужицами на полу. В открытую форточку проникала простудная сырость. По стене то и дело совались две несообразно высокие косолапые тени. Лампочка стояла на полу. Пока, щелкнув портсигаром, гость нагибался к лампе прикурить, Манюкин рассмотрел его украдкой. Казалось, голова Фирсова состояла из одного лба. Такое заключалось в нем упорство. Из-под навеса бровей высматривали не слишком добрые, раздевающие слегка на выкат глаза. Фирсов почесал себе подгорлие, заросшее кудреватой бородой, и пустил начальный дымок. «Как вы уже имели оказию догадаться еще в пивной, я, по возможности, в художественной форме описываю людей, их нравы, быт, ну и всякое остальное, дозволенное к описанию. Простите, я вот только эту дырку в небытие захлопну». Он направился было к окну и чертыхнулся через мгновение. «Ух, до нее и не дотянешься! Да она еще и без стекла, черт!» Удачно обернув форточку газеты, он вернулся на прежнее место. «Итак, я сочинитель, хотя и со чрезмерной пристальностью попрекают в том единственном смысле, что о потайных корнях человека любопытствую, об отходах истории и о тех еще сокровищах, что хранятся не в показных витринах, а в потаенных запасниках культуры. Для меня каждый человек заветным пупырышком, коим он отличается от ближнего, не сливаясь в единое, так сказать, мерцающее тесто. И именно о пупырышках этих любопытствую я. А так как лучше всего видны они на голом человеке, то как раз им-то, голым человеком, и занимаюсь я, в высочайшей степени уважаемый Сергей Аммонычем, меня когда-то звали», — шевельнулся Манюкин, перестав разливать по чашкам гостево венцо. «Голый? Это правильно вы заметили. Голый я». От усталости он сидел как-то комковато, словно брошенный на стул, как пришлось. Желтый керосиновый свет резко выделял все его морщинки, безобманную запись пережитых страстей и лишений. Но Фирсова интересовала лишь последняя по времени, односторонняя, глубокая, как надрез. Спускаясь от переносия в угол рта, она как бы перечеркивала остальные. Черта крайнего человеческого разочарования. «Как бы это появственней выразить вам мысль мою? Человек же не существует в своем чистопородном виде, а всегда в некотором, так сказать...» Фирсов озабоченно поискал нужное словцо. «В орнаментуме». «Ну, нечто вроде занавесочки для прикрытия первородных потребностей. Бывает из простенького ситчика, но случается и накладного золота иногда. Это, разумеется, в смысле традиций, врожденных привычек, самих идей, наконец. Так вот, человека без всякого орнаментума и есть голый человек». Тем и благодетельна из всех прочих революция наша, что сорвала с нас обветшавший и обовшививший орнаментум. И верно, проносился до дыр, тесноват стал, перестал греть русского человека, особливо в звездные ночи. Вот и охота мне взять одного на пробу, да и посравнить годков через 30. Сколько и какого нарастит на себе нового-то орнаментума. Извиняюсь, вы что-то возразить имели? Нет, я ровно ничего не имел возразить, — успокоил его Манюкин. Я только попросить хотел. Не гудите столь громко, а то сожитель мой проснется. И кивнул на дощатую, погуще оклеенную газетами стенку позади себя. «Уже теперь все устанавливается по будничному ранжиру», — позбавил Фирсов голосу, глядясь в черную густоту вина. «Пошатнувшаяся была жизнь возвращается в положенный для цивилизации порядок. Чиновник скребет пером, водопроводчик свинчивает и развинчивает, жена дипломата чистит ногти, а, скажем, не наоборот. Организм обтягивается новой кожей, ибо без кожи жить и нечистоплотно, и жутко, и просто холодно. Безумно люблю наблюдать, в какой мере свыше, чем тысячелетнее ношение определенной одежды повлияло на душевно-нравственное устройство человека. Голый исчезает из обихода. Вот и приходится в поисках его спускаться на самое дно. Боюсь, не очень понятно изложил. «Извиняюсь, я вам пепел стряхнул на коленку». «Пустяки! На меня теперь все можно!» — вздрогнул Манюкин, и часть вина выплеснулась из переполненной чашки. «Действительно? Не понял. Вы уж не меня ли описать хотите? Гол я действительно. Наг, сир и общедоступен для описания». А ведь гейдельбергский студент даже что-то о сервитутах учил. А нынче из всей римской истории удержалось в памяти одно только слово — Публий. Примечание. Публий. Валерий Публий Попликола. Консул и законодатель в начальную эпоху Римской империи. Конец примечания. «Смешно», — горько сознался он. Все-все утратил, будто и не было ничего. А ведь было, было. Дедовские книги из усадьбы. Инкунабулы разные на 7 грузовиках вывезли в революцию. Так что очень даже было. Но разве плачу я? Чему вы усмехнулись? Это когда про Грибунди вы давеча рассказывали. То же выражение попалось у вас мельком. Нет, собственно, не в вас я целился. А вот скажите, Векшин, Дмитрий Векшин, кажется, в этой же квартире живет. Признаться, его-то мне и надо. И для прикрытия вы уж извольте изредка забегать к вам. Соблазнительно кусок этот прямо с кровью из жизни вырвать, пока в нем не ослабло, не распалось мышечное напряжение. В этом смысле я уж целиком и всю эту квартирку захвачу. С вами в том числе, с вашего позволения, разумеется. И с целью приручить заранее этого несколько задичалого человека, сочинитель довольно подробно изложил Манюкину свои профессиональные планы, утаив лишь главные сюжетные ходы, даже коснулся архитектуры будущего произведения и, наконец, закинул в душу Манюкина искусительную возможность посмертно закрепиться в литературном произведении, причем в приличном трагическом рисунке, то есть с сохранением личного достоинства. «Ну, раз с соблюдением достоинства, то, пожалуйста», — задумчиво пошутил хозяин, допил чашку и как-то безотчетно перешел к окну. Притушив гаснувшую лампчонку, Фирсов последовал за ним. Наползало утро. Пробившись сквозь отсыревшую газету, шустрый рассветный ветерок из форточки путал и сплетал воедино два табачных дымка. Зыбкий сизый воздух за окном пестрел от хлопьев падающего снега, а лужи на мостовой снова успели затянуться снежком. В этот час особенно запоминались и щемили сердце. Хрупкая ветхость здешних человеческих жилищ там, внизу, и опустелость, словно вымершей окраины. «Спать еще не хочется?» — спросил Фирсов. «Расхотелось», — вздохнул Манюкин. «Нет, я не жалуюсь. Привык и к холоду, и к обиде, и прежде всего к самому себе. Не жалуюсь, что какая-то там длинная и глупая трава». Он кивнул на единственный тополек во всем пространстве, охваченном рамой окна. И в стужу надеется на что-то. Ждет весны. А я, человек, закоченел навечно. Видимо, самим существованием вещи оправдываются ее назначение и смысл. Ничто, милый друг, не противоречит ныне моему мировоззрению. Я научился понимать весь этот шутовской кругооборот. А я люблю, когда снежок падает. Невпопад отозвался Фирсов. Прекрасен город в снегу. Кстати, это самая большая вещь, которую себе на шею выдумал человек. И поразительно. Все я теперь знаю, но не бегу. От себя бежать некуда, вырвалось у Манюкина со странным смешком. Бежать надо, когда есть что сохранять. У меня не осталось. Он показал Фирсову пустую чашку. Выпито и вылизано-с. Но тут в тишине раздались шаги. Кто-то шел по коридору, не скрываясь и не опасаясь потревожить лютого манюкинского сожителя. Сергей Амоныч метнулся было притворить приоткрывшуюся дверь во избежание непременного вторжения. Как уже вошел тот, о ком все время с нетерпением помышлял Фирсов. И хотя в мыслях он целиком владел судьбой этого человека, дыхание сочинителя сейчас почти замкнулось от волнения.